Глава 74. Скажу по секрету. Эми. Спустя некоторое время мы перебрались к принцессе в покое. Тетушка, успокоившись, отправилась к себе отдыхать, оставив нас с ней наедине. «Что?» — ахнула я, тут же захихикав. «С Вианом гуляла? Серьезно?» «Да тише ты!» — шикнула на меня Амайя, жутко смущаясь. Видела эмоции на ее лице. Нравился. Он ей нравился. Без всяких сомнений. К слову, из них могла бы получиться хорошая пара. Виан серьезный, рассудительный, надежный. Иначе Дастан не держал бы его подле себя. А Амайя хрупкая, нежная, нуждающаяся в крепком защитнике. «Ну что ты улыбаешься?» — бурчала Ами. Смотрела на нее и хотелось смеяться. «Ты скоро станешь простолюдинкой», — зашептала я заговорщически. «Между вами пойдет разница в положении». «Думаешь?» — осторожно спросила подруга. «Я могу, ну, его заинтересовать, будучи простолюдинкой». «А ты считаешь, что ему интересны лишь дамы высокого полета?» — вскинула я брови. «Высокого полета?» — с непониманием переспросила Амайя. «Это значит, — поморщилась я, — что с титулом? Высоким?» — добавила следом, кивнув. «И вообще, посмотри в зеркало. Откуда такая неуверенность в себе? Ты до мурашек красива, умна, сообразительна», — загибала я пальцы. «Умеешь играть на рояле, рисовать, а твоя душа так вообще поистине прекрасна». «Ну, что ты в самом деле?» — отмахнулась от меня Ами, смущенно улыбаясь. «Говорю чистую правду. Поверь», — я встретилась взглядом с дочерью императора. «Я не посмею тебе солгать. Никогда. А Вен, если он умен, в чем не сомневаюсь, то не упустит такую девушку, как ты. А если нет? Дураков нам не надо», — выпалила я, выпучив глаза, на что Амайя захихикала. И вновь мы уснули вместе на одной кровати, болтали, а потом разом затихли, сопя каждая в свою подушку. Девчачьи разговоры про парней так утомительны, но приятны и волнительны, чего уж там. Утренние солнечные лучи ласкали опущенные веки, вырывая из мира грез. Что принесет сегодняшний новый день? Неизвестно. Но то, что он не пройдет без происшествия, я была уверена в этом на все 100%. Интуиция буквально вопила по этому поводу, настаивая, чтобы я была готова. Водные процедуры, завтрак, переодевание и прически. Я уже привыкла, что в моих волосах копошатся служанки, помогая затягивать корсет и убирая за мной грязную посуду. Как и сказала придворная дама Раана, прислуга сменилась. Все девушки до единой были мне незнакомы. Молчаливы, внимательны, отмечающие каждое мною брошенное слово и движение. «Следите, чтобы потом донести императрице?» Даже спрашивать их об этом не стоило. И так все понятно. Мы собирались немного прогуляться перед занятиями, на которые вчера не пошли. А не сильно-то и хотелось. Физиономия наставника Лириана де Мара — последнее, что я желала бы видеть в этом мире. Скользкий змей. Подстать своей госпоже. Мы неспешно шагали вдоль аккуратно стриженных кустарников, что источали нежный цветочный аромат, приятно касающийся обоняния. За нами следом семенили служанки, и отогнать их не получалось, как бы Амайя ни пробовала. На все приказы дочери императора, чтобы девицы отошли подальше, у них был один ответ. Таков приказ Ее Величества. Принцессе только и оставалось, что фыркать и злиться. Ведь ее жутко раздражало такое положение вещей. Вчера вечером я рассказала ей о том, что императрица отправила письмо в чужую империю. Стоило Амайе услышать об этом, как на лицо легла тень печали. Она знала, что у ее матери кусок льда вместо сердца. Знала, что не дождаться поддержки и понимания со стороны императрицы. Но все равно страдала от ее поступков, ранящих сердце. Элира Ридалейн хотела спровадить свою единственную дочь как можно дальше, потому что та не разделяла ее взглядов на жизнь. Потому что Амайя была другой, не такой бездушной тварью, как она. Понимала, что принцесса сильно опечалится и начнет нервничать, когда я расскажу ей, но еще понимала, что утаивать о таком нельзя. Нужно подготовиться к новой жизни, которая начнется благодаря Лиаре и Дастану. Денег у Амайи отродясь не было, потому что она ими не пользовалась. Но и сидеть на шее у старшего брата Ами тоже не хотела. Поэтому мы собрали все украшения, которые у нее были. Их, к слову, оказалось предостаточно. Хоть свою ювелирную лавку открывай. Ни к чему они мне там. Без капли расстройства пожимала плечами Ами. С них получится выручить вполне неплохую сумму. На первое время хватит, а там, глядишь, научусь чему-нибудь. И сама начну зарабатывать. Свобода. Принцесса шумно втянула носом в воздух, счастливо улыбаясь. Она уже так близка. Сохраняя тишину, мы под пение птиц приближались к фонтану, но дойти до него не успели. «Леди Марана», — донеслось со спины. Мы сама и обернулись, наблюдая шесть стражей во главе с евнухом Дженом. В груди моментально вспыхнуло что-то недоброе. «Ваше высочество», — поклонился он Амае, взгляд который стал колючим и предупреждающим. «Ее величество послало меня за леди Мараном». «По какому поводу?» — холодно спросила она, тут же делая шаг в сторону и закрывая меня собой. Я не спешила что-то говорить, пытаясь унять эмоции в груди. «Мне об этом неизвестно», — снова поклонился евнух. «Кастрат чертов, все тебе известно». «Я пойду с вами», — начала была принцесса. «Простите», — улыбнулся лицемерный прихвостень императрицы. «Но нет». «Что?» — попыталась возмутиться Ами. «Стража», — махнул рукой евнух. «Двое останутся с принцессой, остальные сопровождают леди Марана». «Стоять!» — рявкнула на них Амая. Но ее даже слушать никто не стал. «Вы оглохли?» Они действительно словно оглохли, не выражая эмоций, двигаясь на нас. Я не знала, что делать, бежать, но куда? К Достану? Точно нет. Я ни за что его не подставлю. Да и не факт, что получится далеко удрать в таком-то неудобном платье. Но и оставаться на месте было просто невыносимо. «Как смеете?» — кричала Амая, когда два стража начали оттеснять ее от меня. «Вы в своем уме?» Кинулась на них придворная дама, которую тут же схватили служанки, заключая в кольцо. Сумасшествие. Происходило самое настоящее сумасшествие. «Прошу вас, леди Марана». Как ни в чем не бывало, улыбался евнух, не обращая внимания на крики тетушки и принцессы. «Ее величество ждет. И скажу вам по секрету, чем дольше она будет ждать, тем хуже для вас».